12. Шамиль не сильно торопился за своей Лейли. Зачем? Ему хотелось, чтобы она самостоятельно дошла до нужного состояния. Прочувствовал его злость и обиду. Не думала же она, что он на самом деле станет спускать ей подобное. Не хочет больше видеть его, пусть скажет прямо, вертеть с собой Магомедова не собирался позволять никому. Даже Лиле. Разумеется, он всегда понимал, что с ней будет непросто, но при этом и представить не мог, что она попросту станет бегать от него. Они вроде уже давно не школьники, что за нелепые игры. А пока Шамиль спокойно со всеми попрощается, его человек присмотрит за Лилей. Даже интересно, куда она отправится, в другой бар и повиснет на первом попавшемся красавчике. Это бы ответило на все вопросы, крутящиеся в голове Магомедова. Такого своей девушке он позволить точно не может, поэтому придется поставить точку. Жаль, но у него тоже есть принципы, и он долго игнорировал их. Но не теперь, когда они вроде бы встречаются. Лейли приятно удивила Шамиля, вызвала такси и поехала домой. Мужчина не спеша довез до дома обворожительную блондинку, которая была совсем не против продолжения знакомства, и тоже отправился к Лиле. Поговорят, возможно, покричат друг на друга, но что-то надо решать. Он, в конце концов, разводится ради нее. Подойдя к нужной двери, Магомедов прислушался. Лиля явно была дома и... Что она делает? Бьет посуду? Шамиль нажал на кнопку звонка и отошел в сторону, чтобы его было не видно в глазок. Умолять впустить себя он не планировал. Лиля ожидаемо открыла, чего и бояться в охраняемом жилом комплексе. Распахнула дверь и замерла на пороге, растерянно хлопая глазами. Не ждала? Шамиль протянул ей пакет с едой из ресторана, поесть они так и не успели. «Давай поужинаем и поговорим, как взрослые люди». «Заходим», — процедила Лиля сквозь зубы и вошла внутрь. Девушка сразу отправилась в зону кухни и занялась принесенными блюдами. Шамиль тем временем прошел в гостиную, аккуратно перешагивая осколки пострадавших вас и тарелок. «Какой погром!» — задумчиво протянул он. «Тебя пытались ограбить?» «Еще и издеваешься», — зло прошипела Лиля. «Осторожней, следующая тарелка может прилететь тебе в голову». «Лейли, не понимаю, почему ты так завелась. Ты вообще не собиралась сегодня встретиться со мной. Представь, что мы развлекались в разных барах». «Вот, оказывается, чем ты занимаешься, пока я усиленно работаю», — обиженно проговорила девушка. «А ты думала, сижу жду, пока снизойдешь? Зря. Я, знаешь ли, без пяти минут завидный холостяк. И блондинок, и брюнеток, и даже рыжик вокруг меня крутится предостаточно». Шамиль расслабленно развалился на диване в ожидании ужина. Спустя пару минут Лиля поставила перед ним тарелку с громким стуком. Потом принесла бутылку вина и штопор. Магомедов на это покачал головой. «Не надо», — убрал бутылку под стол, — «ты мне нужна трезвой». «Странно. Мне показалось, что я в принципе тебе не очень нужна». «Действительно странно, потому что я думаю о твоем отношении ко мне то же самое. Лиля, какого черта ты бегаешь от меня? С коллегами в баре интереснее. Объяснись, пожалуйста». «Давай сначала поедим. Я очень голодный и злая». Магомедов кивнул на это и принялся за свой ужин. Он тоже проголодался и все еще злился на девушку, хотя и пытался скрыть это за насмешливостью и спокойствием. Возможно, она просто пытается манипулировать им, выводить на эмоции, ожидает ежедневных горячих признаний. Но его ничего из этого не устраивает. Не для того он разрушил свою прежнюю жизнь. Шамиль и Лиля молча ели, обмениваясь недовольными взглядами. Хотя сказать каждому хотелось очень многое. Кое-как им удалось проглотить немного еды, не почувствовав вкуса, запить водой. Дальше они снова молчали и смотрели друг на друга. «Может, просто займемся сексом?» — робко предложила Лиля. «Зачем ругаться? Это мы всегда успеем». «Я вообще не хочу ругаться. Хочу понять, почему ты держишь меня на расстоянии. Но твое предложение мне нравится. Покажешь спальню?» «Да, конечно. Пойдем». До постели они не дошли. Шамиль прижал Лилю к первой попавшейся стене. Он яростно целовал девушку, по которой действительно очень соскучился. Лейли отвечала тем же. Целовала, кусалась, царапалась и стонала. Пыталась справиться с пуговицами рубашки Магомедова, но так торопилась, что ничего не выходило. «Брось!» — прохрипел Шамиль и развернул Лилю спиной к себе. Задрал короткое облегающее платье, стянул колготки и белье. О защите никто не вспомнил, зато оба очень скоро получили то, о чем страстно мечтали последнее время. Лиля тоже безумно соскучилась по Шамилю, так сильно, что это в очередной раз напугало ее саму. После, пытаясь отдышаться, продолжая целоваться и обниматься, они кое-как держались на ногах, опираясь о стену. Но оба улыбались, довольные разрешением конфликта. «Я в душ», — прошептала Лиля, целуя мужчину. «Я с тобой», — вернул он поцелуй. Угомонились любовники только под утро, когда сил не осталось даже на разговоры. А утром Шамиль проснулся от запаха кофе и выпечки, очень удивился и скорее пошел искать Лилю и завтрак. Оказалось, девушка встала пораньше, чтобы порадовать Магомедова блинчиками. Этого он точно не ожидал, поэтому застыл на пороге кухни-гостиной, наблюдая, как Лейли ловко управляется со сковородкой и тестом. «Доброе утро», — проговорил, справившись с эмоциями. «Не спалось?» «Доброе», — Лили с улыбкой оглянулась. «Я отлично спала. Блинов что-то захотелось. Решила напечь». «Не знал, что ты умеешь готовить. Я в ванную». Пока мужчина приводил себя в порядок, Лили закончила печь и накрыла на стол. А еще за утро она успела прибрать вчерашний беспорядок, поэтому получился очень милый романтический завтрак. Шамиль похвалил Лилину стряпню и сказал, что хотел бы почаще пробовать что-то приготовленное ее руками. Девушка от его слов смутилась, ее щеки слегка порозовели. Она отвела взгляд, пытаясь не выдать своего удовольствия от услышанного. Но блинчиками Магомедова было не умаслить, он твердо решил узнать, что у Лили на уме, и отступать не собирался. Поэтому после еды и комплиментов мужчина нахмурился и пришел к главному. «Спасибо за завтрак, Лиля, но поговорить нам все-таки надо. Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, так и скажи. Я уже сделал все, что только смог придумать. Ты больше не встречаешься с Артуром, я развожусь. Никаких препятствий, кроме наших собственных желаний и поступков. Если прогонишь, уйду, больше не побеспокою, обещаю». «Я не хочу, чтобы ты уходил, но несколько условий для продолжения наших отношений у меня есть», — проговорила девушка задумчиво и грустно. «Я слушаю». «Первое. Ты убираешь от меня своего амбала. Ему не от чего меня защищать, а вот я сама боюсь его до чертиков». Магомедов был крайне удивлен просьбой номер один. Странно, он даже не задумался, что его присмотр может доставлять девушке неудобства. Хотя, возможно, она просто хочет иметь возможность что-нибудь от него скрывать. «Это не проблема, уберу. А я могу тебе доверять?» «Если ты не можешь, этот разговор вообще лишний. О каких отношениях мы говорим, если ты переживаешь, что как только перестанешь присматривать за мной, я тут же сверну налево?» «Действительно. Я делал это больше для твоей безопасности. И учитывая, что ты продолжаешь ходить по барам и клубам, это может по-прежнему быть полезным. Если мы будем встречаться, я не планирую больше посещать такие заведения без тебя». «Это прекрасная новость», — удовлетворенно кивнул Магомедов. «Еще что-то?» «Да. Ты будешь прислушаться ко мне, и если я говорю, что занята, будешь с пониманием относиться к этому. И уж тем более я не хочу ничего слышать о том, что мне нужно бросить работу. Уволюсь, когда сама решу. Пока не планирую. Я не одна из ваших женщин, у меня другой менталитет, и ты либо принимаешь это, либо нам не по пути». «Лили, я понимаю это, но как-то не верю, что ты горишь желанием построить карьеру». «А я и не горю. На работу хожу общаться, узнавать новое. Дома быстро скисну и стану заниматься ерундой, чтобы развлечься. Например, мотать тебе нервы. Опять же, если дело в недоверии, то я все уже сказала». «Хорошо, дальше». Шамиль хмурился все больше. Было очевидно, что его ветреная и нежная Лейли неплохо подготовилась к разговору. А у него какие требования? Спи со мной и не спи с другими. Каменный век. «Ты больше не будешь запрещать мне пить», — Лили опустила глаза, но голос ее звучал твердо. «На Мальдивах ты вроде согласилась, что это лишнее. Я и сейчас так думаю, и почти не пью с тех пор. Но иногда мне надо, и если мне надо, ты не вмешиваешься». «Про случайные знакомства в клубах с продолжением то же самое скажешь?» Мужчина недобро блеснул глазами. «Нет, не скажу. Мне только ты нужен». «Если я тебе так нужен, почему ты отшивала меня 2 недели?» «Да потому что поняла, как сильно привязалась к тебе за отпуск», — выпалила Лиля. «И сама испугалась этого. Хотела подержать тебя на расстоянии, чтобы понять, лечится это или нет. И?» «Если и лечится, то не так», — буркнула девушка. «Я чуть с ума не сошла. Между прочим, я тоже ревную. А ты? Что это за блондинка была?» «Случайная». «Надеюсь, ты не склонен к интрижкам после клубов?» «Нет. Подвез ее домой, и все на этом». Лили в этот момент подавилась словами от возмущения, а потом обиженно отвернулась. «Я вчера был очень зол на тебя, Лейли. Надеюсь, запомнишь, что я тоже могу вести себя не лучшим образом». Лиля опечаленно кивнула. Она действительно затеяла все это сама. И сама виновата. «Прости меня», — прошептала. «Мне сложно снова расслабиться в отношениях. С Артуром ничего не вышло, и я боюсь, что и с тобой не выйдет. Мы не можем знать заранее, получится у нас или нет. Но я готов пытаться и многое для этого делать. Я люблю тебя, Лейли, с твоим ужасным характером, с импульсивными выходками и даже с внезапным воздержанием. Ты нужна мне вся, поверь. И, конечно, у нас обоих есть определенный опыт, и он наложит существенный отпечаток на отношения. Но нам ведь хорошо вместе». «Да», — улыбнулась Лиля, — «мне очень хорошо с тобой, а без тебя плохо. Тогда давай будем пытаться». Лиля встала с дивана и пересела на колени Магомедова, поцеловала его, положила голову на плечо. «Прости, Я опять натворила дел. Все нормально. Ты привыкнешь ко мне и к тому, что мне можно доверять. Ты тоже доверяй мне, пожалуйста».